Издательство «Бомбора». Океан книг. Брианна Уист. От боли к внутренней свободе. Я готов исцелиться. С чего мне начать? Для тех, кто стоит на распутье, есть лишь одна дорога. Та, что ведет к вашей истине. Вступление. Исцеление не произойдет по щелчку пальцев. Зато может с него начаться. На пятый или шестой день рождения кто-то из родительских друзей подарил мне огромный конструктор Лего в виде замка с привидениями. Чего скрывать, домик для Барби порадовал бы меня куда больше. Но за несколько дождливых вечеров я все же собрала замок по инструкции. Мне не доставили особой радости ни процесс, ни полученный результат, но замок пару лет простоял у меня на полке в качестве украшения. А потом к нам в гости приехал двоюродный брат Джордж и за полчаса разобрал мой Лего на сотни крошечных деталей. От обиды я расплакалась. Во-первых, Джордж сделал это без спроса. А во-вторых, инструкция от конструктора давным-давно потерялась, а значит, собрать его обратно в замок уже не получится. Пока я оплакивала мой комнатный декор, брат принялся делать то, что попросту не приходило мне в голову. Он собирал детали в новые фигуры, не имевшие ничего общего ни с замком, ни с привидениями, в ракеты, небоскребы, дома. Оказалось, что домик для Барби всегда был у меня под рукой. Но я видела в конструкторе только то, что когда-то было изображено на его коробке. Злополучный замок. Мы с Джорджем собирали Лего все каникулы, а после отъезда брата я ссыпала все детали в большой пакет и еще много-много вечеров провела за играми в конструктор. Беда со щелчком, с которого может начаться исцеление, в том, что происходит он чаще всего по носу или по голове. Мы годами строим башни, подсмотренные на чужих картинках, но внешние обстоятельства подчастую сносят все наши постройки. Исцеление нужно не для поиска потерянной инструкции. Его задача — позволить возникшему хаосу пробудить нас от глубокого сна, отказаться от надетых масок и попробовать найти ответ на вопрос: а кто мы на самом деле? Жизнь сложнее сборки конструктора. Да, из разрушенного замка точно так же можно построить новый дом. Но жизненные щелчки, события вокруг нас, не только дают начало новой дороге, но и бьют по нашему внутреннему «я». И вы, и я знаем, как это бывает больно. Попробуйте посмотреть на это по-другому. У неприятных обстоятельств нет цели причинять нам боль. Они лишь призывают нас обратить внимание внутрь самих себя. Мне нравится фраза американского психолога Майкла Мёрфи: «Новая жизнь уже на подходе». Думайте об этом каждый раз, когда вам больно, а ваш замок рассыпается на части. Не ответь мы на призыв окружающих событий, он последует за нами, подводя к одним и тем же мыслям и чувствам. Почему я еще тут? Как я снова здесь оказался? Есть только один способ отделаться от этих навязчивых мыслей. Согласиться начать путешествие к вашему становлению и подлинному «я». Представьте, что ваш разум — это сад. Без присмотра он быстро зарастет травой, но в руках толкового садовника зацветет яркими красками. Почему путешествие? Да потому что выздоровление, хоть физическое, хоть духовное, не прямая линия от точки А до точки Б. Жизнь пульсирует, сжимаясь и разжимаясь, как сердце Вселенной. Поэтому возвращение к ней, выздоровление, больше напоминает кардиограмму. Короткий зубец вверх, короткий вниз, длинный зубец вверх и так далее. Чем больше вы сопротивляетесь этому вычурному движению, тем дольше остаетесь на месте. Не прислушивайтесь к разбудившему вас будильнику, выключите его и вставайте с кровати. Это может быть нелегко, но в финале вас ждет желанная награда. Исцеление не станет финальной главой в книге вашей жизни. Оно перепишет ее заново, новыми словами и с новыми сюжетными поворотами. Меланхоличная драма, полная разочарования и серых красок, обернется ярким фэнтези, сотканным из чудес, восторга и боли, потери, приобретений, непредсказуемых, но прекрасных человеческих противоречий. Жизнь — тяжелая и временами крайне несправедливая штука, а исцеление не равно достижению совершенства. Вы не перестанете печалиться, горевать и переживать, но научитесь контролировать эти чувства. Всему свое время — грусти и радости, разочарования и удовольствия, которого, несомненно, станет больше. Вы все так же будете бояться неизвестности и ответственности, но страх больше вас не остановит. Научившись управлять эмоциями, вы закончите одну главу и приметесь за новую, не оглядываясь назад и не тревожась о старых ранах. Когда жизнь наполняется волшебством? Тогда, когда мы начинаем принимать, проживать и присваивать собственный, независимый от чужих инструкций и картинок, опыт. Когда мы постепенно возвращаемся к самим себе, прислушиваемся к тихим подсказкам интуиции и не перебиваем мысли нового «я». Со временем голос души становится все более различимым, как красная нить, которая всегда с нами и которая готова направлять нас в реальности и за ее пределами. Мы начинаем доверять силе этого голоса и обращаться к ней все чаще и чаще. Белые полосы становятся шире черных. Периоды, когда мы чувствуем себя свободными и любимыми, увеличиваются. Мировоззрение становится более устойчивым, а жизнь гармоничной. Приходит понимание: мы никогда не были потеряны, и передышка нужна была только для осознания, куда двигаться дальше. Самое главное — исцелиться. Вы знаете, каким человеком вам хочется стать. Однако ваше преображение запустит цепную реакцию, которая коснется всех окружающих вас людей и событий. Поэтому, раздумывая, как оставить след в истории, помочь близким или посвятить жизнь чему-то значимому, начните с работы над собой. Это просто и сложно одновременно. Критиковать других за промахи так же легко, как шагать по улице со стаканчиком кофе. Признаться себе в том, что не можешь реализоваться, разглядеть точки личного роста и двигаться в их направлении изо дня в день порой сложнее, чем забраться на Эверест. Мы — часть Вселенной. Поэтому стоит только взять судьбу в собственные руки, как мир вокруг начнет обретать смысл, превращаясь в то, чем и был изначально — благодатной почвой для саморазвития. Этой фразой я не призываю строить из окружающих вас деталей совершенный, по вашему мнению, замок, а только подталкиваю к возвращению к изначальному плану — выйти из оцепенения, вспомнить о своих желаниях и мечтах, наблюдать, как встают на место детали вашего конструктора. Моя книга именно об этом. Ее задача — показать, как каждый из нас так или иначе влияет на судьбы других людей, причем именно в то время и теми способами, которые считает правильными. Отказываясь от давно спланированного замка в пользу той формы, которая вас ждет, вы не одиноки. Я уверена, что чем больше будет людей, готовых целиком и полностью посвятить себя истинному пути, тем быстрее мы увидим изменения в нашей общей реальности. Люди должны пробудиться от бездумного существования и увидеть, что на самом деле скрывает жизнь. Поэтому в исцелении нуждается каждый. Вы слушаете сборник эссе, которое я писала не один год. Я начала это путешествие маленькой девочкой, страдавшей от сильных психологических и эмоциональных расстройств, и продолжаю взрослой женщиной, здоровой, успешной, состоявшейся и умеющей прислушиваться к себе. Прохладным летним вечером на побережье Калифорнии я пишу для вас. Выбрав эту книгу, вы уже ступили на путь исцеления и поиска предназначения. Храбрая душа, надеюсь, мои слова помогут облегчить твою ношу. Увидимся на той стороне. Бриэна Уист, январь 2022 год.